Кроссингов Хейхатира Тога не боялся. В недавнем бою с Витгефтом он осознанно удостоверился, что палочка на больших дистанциях практически малоэффективна. Единственное в данном случае попадание в Асахи тому подтверждение. Если бы не столь неожиданная плотность накрытий. Тога принимал это лишь к осмыслению, пока помалкивая. Ждать ли от Рождественского чего-то нового и иного? Ныне, как и досель, русские снаряды не давали много осколков, только однажды окатив фонтаном брызг мостик Микасы. В этот раз они детонировали при ударе об воду, и, пожалуй, более запоздало, нежели японские, уходя глубже. К стыду первым на это обратил внимание британский советник, козырнув словечком «гидроудар». Суть – подводная детонация под бортом корабля могла вызвать скрытые повреждения корпуса, а потому трюмным был дан приказ провести инспекцию внутренних отсеков. Примерно о том же донес капитан первого ранга Есира Ракура, командира Самы. Подробней. От взрыва 10-дюймового снаряда вблизи кормы крейсера образовались проймы в стыках бронеплит, что привело к течам и фильтрации воды в румпельном отделении. Какое-то время, по докладу Есира, пришлось даже перейти на управление машинами. Благодарение богам, справились. Крейсер, убежав от русских, выписал большую дугу и теперь медленно оттягивался назад, следуя на параллели, возвращаясь к своему месту в кильватере. «Одно попадание в Асахи», — со значением провозгласил начальник штаба капитан первого ранга Симамура. Впрочем, не став повторять уже известный результат этого единственного попадания. Снаряд проломил 2,5 дюйма броневой палубы в районе полубака, нанеся значительные внутренние повреждения, к счастью, не сильно сказавшиеся на боеспособности корабля. «Всего одно», — поправился Симамура и неожиданно почти дословно повторил мысль адмирала. «Ненаглядно, если бы не столь неожиданно быстрая пристрелка и кучность накрытий». «Да», — выдавил из себя Хейхатира, оставив сей факт без комментариев. В свою очередь признав, что русские безупречно выполнили поворот в палочку, залпирование и столь же быстрый отворот, снова все вдруг, явно добавили узлов, разрывая и без того скоротечный огневой контакт. «Этот день будет долгим, томительным и значимым». Констатация возникла из ничего, на ощущении, на безумстве веры в собственный миф бытия когда-то простого мальчишки, носящегося по улочкам Кагосимы, а ныне совершенно важного и целостного адмирала Объединенного флота Империи. Такое впечатление, что хваленный адмирал Арктики не ожидал напороться на броненосный костяк японской эскадры. Совершенно ненавязчиво приблизился Пакенхэм. А едва узрел, позорно пытается бежать. Хейхатира готов был согласиться, все же сочтя этот короткий боевой эпизод в завязке всего лишь стычкой и немного поумерив собственные докучливые опасения. Все становилось на свои логические места. Действительно, встретив более сильный отряд, русский адмирал предпочел выйти из боя. И совершенно не позорно, а вполне благоразумно. 3 точки на линии горизонта, показав корму, держали строй фронта в идеально равных интервалах. Будучи не более чем в 70 кабельтовых, они даже не пытались вести стрельбу из кормовых орудий, что в какой-то степени показалось Хейхатира немного издевательским, учитывая выгодное проектное расположение артиллерии для ретирадного огня на русских бородинцах. Впрочем, и Микаса замолчал. И адмиралу меньше всего хотелось, чтобы британский подданный сейчас вдруг спросил о причине такой пассивности японской артиллерии. Нос флагмана флота Микада, разрезая волну, выбрасывал пенные тучи брызг, заливая бак. Вода уходила в шпигаты, задерживаясь пузырящимися лужами на изъеденной недавним сражением палубе. В выступающем барбете носовой башни красовалась грубо наклепанная листовая латка в месте попадания русского снаряда. Обожженные порохом стволы смотрели прямо и вполне грозно. Оспин от вражеских осколков на них практически не наблюдалось, но проведенная ревизия выявила изъяны у левого орудия, могущие привести к разрыву металла. А вот кормовая башня была выведена из строя полностью, и все попытки что-либо там привести к боеготовности оказались тщетны. Как бы там ни было, Тога по-прежнему собирался отсечь Рождественского от западных румбов, приказав прибавить ход до самого полного, не утруждаясь пока перестроениями и без того растянувшихся кораблей эскадры. Ввязываясь в этот бой, который, по логике, должен был превратиться в преследование противника, японский командующий предварительно и в обязательном порядке потребовал доложить о состоянии кораблей своей эскадры. может ли он рассчитывать на заявленный максимальный ход в приблизительных порядках. В первую очередь его волновал поймавший самодвижущуюся мину Сикисима. Ответ командира корабля обнадежил. Заведенные ранее щиты держат, подкрепили и смежные переборки, фильтрация воды умеренная. Вторым в сомнительном списке был Фудзи, самый старый и скорее самый уязвимый из броненосцев линии. Однако наименее поврежденный, полученное в бою всего одно попадание, лишило броненосец двух 6-дюймовых орудий, что стояли на открытой палубе. Зато все 4 ствола главного калибра были в действии. Командир броненосца сообщил, что они сделают все возможное, чтобы обеспечить кораблю 15-узловой ход. 14 то было бы хорошо. На большее, предположу, рассчитывать не стоит, подумал тогда японский командующий. И помня о незащищенных оконечностях броненосца, решил поставить его в кильватер Сикисими, тем самым надеясь уменьшить на него вражескую огневую нагрузку. «Слабый в носу Фудзи будет в тени строя», — пояснил он свое решение начальнику штаба. «Мы изобьем врага», приняв ответный удар на первые 3 корабля линии. «А когда ситуация подойдет к критической точке, меньше всех потерпевший броненосец подключит свою, пусть и медленную, артиллерию главного калибра». Примечание. На Сикисими, сравнимо с другими более новыми броненосными систершипами японской эскадры, стояли устаревшие артиллерийские системы, обладающие меньшей скорострельностью. Крейсера довершат выполнение задачи. К этому моменту Микаса уже поднял отметку до 14, и дрожащая стрелка неуверенно ползла дальше. Мотылоты удовлетворительно не отставали. Пекингхэм все-таки спросил, почему мы не стреляем? Хейхатира отметил про себя «это мы» и, придав лицу самое приязненное выражение, ответил. «Не хочу их раньше времени спугнуть. А потом, русские броненосцы, если и наберут паспортные ходовые показатели, долго не продержатся на максимуме. Нам же следует их нагнать до уверенной дистанции, сэр».